Да, Христос создал церковь свою на земле. И у нее есть свое предназначение, о котором мы уже слышали. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Но не только это является предназначением церкви, не только путь страданий. Назначением церкви является благовестие. И об этом мы находим в послании апостола Павла к Коринфянам, в первом послании, в 9 стихе. Следующее пишет апостол. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Это говорит апостол Павел. А как он узнал, что это его необходимая обязанность? Мы знаем его историю, его обращение, что Христос ему явился уже после воскресения. Но не сразу он стал благовестником, не сразу он стал апостолом. Прошло минимум 8 лет, и только тогда через церковь в Антиохии Бог, Дух Святой, говорит, отделите мне, или вернее, церкви, говорит Дух Святой, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я избрал их. И здесь мы видим это взаимодействие. Дух Святой сначала привел к обращению Павла, а потом говорит церкви, что этот Павел, я его определил на конкретное дело, и вы мне его отделите. Значит, церковь участвует в деле благовестия. Это мы находим еще в следующем. Когда Иисус Христос прощался с учениками и возносился на небо, в Евангелии от Марка мы находим такие слова. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Это были его прощальные слова. Это было повеление ученикам Христа. И совсем в конце этой главы написано уже от автора, «А они пошли и проповедовали везде». В Деяниях апостолов мы находим, что не только они пошли. Когда образовалась Иерусалимская церковь, когда там были не одна и не две тысячи, очень большое общество, то пришло на них великое гонение. И все, кроме апостолов, рассеялись. По многим странам, по многим областям. Но они не молчали. Они благовествовали. Они понимали, что это назначение не только апостолов, это назначение церкви. И здесь мы видим, что действительно Бог это определил для церкви. Хотя совершается она вот именно таким образом. Бог избирает благовестников в церкви и дает церкви откровение, дает церкви ясность, кого он избирает, и церковь посылает их. И таким образом они все участвуют в деле благовестия. И сам благовестник, и вся церковь. Один лектор в Америке, он начинал свои лекции примерно с одних и тех же слов. Если вы еще не являетесь гражданином неба или наследником неба, я недословно говорю, то я хотел бы, чтобы вы сегодня обратились. Но если вы уже являетесь наследником неба, но ничего не делаете для неба, то я постараюсь, чтобы вы чувствовали себя неловко, ну то есть на его лекциях. Почему? Потому что это назначение всей церкви. И он объясняет, почему он так говорит. Идет война. Мы об этой войне уже слышали. Силы тьмы делают шаг, и Бог делает шаг. Это война, это не игра в шахматы. Это настоящая война. Она стоит крови, она стоит жизни. Об этом мы тоже уже слышали. Но само благовестие – это война в невидимом мире. Это война духов. Она выливается в видимое, да, но сама война происходит в невидимом мире. И это то, для чего определил Бог свою церковь здесь, на земле. Мне бы хотелось разделить это на три части, общее призвание церкви. Вовнутрь, в себя, церковь призвана себя созидать. Вверх, готовятся к пришествию Христа, а вокруг себя, в горизонтальном отношении, она призвана евангелизировать мир. И вот мы можем каждый себя проверить, что мы делаем или что я делаю для этого. И вот этот лектор, он говорит, идет война, и если ты не можешь стрелять, то ты можешь подавать патроны. Однажды одного брата, это было в других странах, и, наверное, было это уже тоже около 100 лет назад. Его спросили, его что-то не видно было некоторое время, и его спросили, что-то тебя не видно, что с тобой произошло? Он говорит, знаете, я день и ночь благовествую. Как можно день и ночь благовествовать? А говорит, я устроился на дополнительную работу, чтобы содержать или поддерживать материально двух миссионеров. Один находится в одной части света, другой в другой. И когда у одного начинается день, он трудится, он благовествует, а я его поддерживаю, то я с ним вместе благовествую. Он прекращает, начинает второй. И таким образом я вместе с ними день и ночь благовествую. Это тот замысел Божий, который он хочет, чтобы совершала церковь. Благовестие, в благовестии, в труде благовестия участвует вся церковь. Сегодня настало время свободы, и в нашем объединении, как и во всей России, очень много церковь трудится на этом поприще. И прошло уже несколько десятков лет почти с времени свободы, и, наверное, большинство из нас приходят к такому выводу, люди почти больше не хотят слушать. Это есть помеха в благовестии. Нужно ли тогда сворачивать свой труд? Мы видим, как апостол Павел наставляет Тимофея, своего сотрудника, своего преемника, и говорит, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. И в связи с этим мне хотелось остановиться на такой мысли, что такое благая весть? И посмотреть ее на нее с точки зрения погибающего. Чуть больше года назад мы привозили пианино в наш молитвенный дом. И пока мы его заносили в дом, мы там по соседству живем, и наш сынок, он там рядом с крылечком, был накрыт колодец, он раньше действовал, когда это был частный дом, а теперь он был накрыт деревянным настилом, и он по какой-то причине решил перепрыгнуть через этот настил. Наверное, хотел показать, как далеко он может прыгнуть. Но он не перепрыгнул. И когда он прыгнул на этот настил, он проломился и оказался там, в колодце. Это было весной. Снег почти или совсем растаял. Лед в этом колодце был до таяния. И потом большой слой воды туда сверху натек. От талых вод. И он не сразу ушел под воду, но где-то там, далеко под ногами, он ощутил этот лед и старался по кольцам бетонным выкарабкаться. Я был в доме молитвы в это время, а одна сестра, она уже какую-то палку стала ему подавать, но она не доставала. И когда я увидел эту картину, подбежал и сильнее наклонился туда, то моя благая весть состояла к нему из трех слов. Держись крепко за нее, за эту палку. И эта весть, она подействовала. Как мы думаем, почему? Во-первых, ему 10 лет было. Я думаю, что, может, не вполне, но он сознавал этот ужас, этот страх погибели, этот страх смерти. И с другой стороны, я осознавал, если он сорвется с этой палки, он может уйти туда. Если этот лед проломится, то все будет поздно. И в интонации, и в напряжении, в моих голосовых связок, все-все было приложено максимум, сколько я мог, так сказать ему, чтобы он крепко держался. И он держался доверху, пока мы подняли, и был спасен. И вот так мне подумалось, обстоит дело и с погибающим грешником. Как мы призваны доносить благую весть до погибающего человека? Как церковь призвана благовествовать? Она должна осознавать весь этот ужас погибели, что если я не смогу донести до него эту благую весть, в которой и его погибельное состояние содержится, и возможность спасения, и сила Христова, и все-все в этой вести, если я не смогу донести до сознания, если я не смогу заинтересовать эту душу, то она погибнет, и погибнет ужасной погибелью, которая неотвратима, которую никогда не прекратится, вечная погибель в аду. Наполняемся ли мы сегодня вот этим сознанием? Мы читаем в Евангелиях, или вернее в Деяниях апостолов, мы читаем, что когда апостолы проповедовали, то каялись сотни, тысячи, десятки тысяч людей. Но мы, может, скажем, это было время пробуждения. Мы слышали сегодня, что в период этот столетний были моменты пробуждения, были и моменты запустения, были моменты трагедии, но были моменты пробуждения. Но, может быть, было и следующее. Когда апостолы проповедовали, то зажженные самим Господом, их огонь настолько горел, они настолько сознавали, как ужасна та погибель. Господь смог донести до их сознания это, Он смог зажечь их сердца настолько пламенным огнем, что они так говорили, так именно в одном месте написано в Деяниях, что уверовало великое число. То есть не зависело от тех, кто уверовал, а зависело от тех, кто говорил и как он говорил. А как он говорил, зависело от того, что было у него тут в сердце. И вот эти два фактора, они влияют на то, как мы доносим благую весть до грешника. Это сознание его погибельности, погибельного состояния. Этим сознанием мы должны быть полностью проникнуты, пропитаны. Мы должны этим жить. Оно должно всегда какой-то скорбью лежать на нашем сердце. Именно вот так это было с апостолами, о которых написано в Священном Писании. И второе – это любовь к этому погибающему грешнику. Он должен не только услышать, а может даже он об этом не услышит, что мы его любим, но он должен это пережить, он должен это увидеть, должен это почувствовать, что Бог его любит, и это он должен почувствовать через нас. Однажды слышал об одном брате, как он наставлял благовествующих, и говорит: вы не говорите грешникам, что вы их любите, или Бог их любит, вернее, что вы их любите, вы покажите им эту любовь. И действительно, это такая ценность. Это та составляющая, без которого церковь не может быть благовествующей. И мне хотелось коснуться немного негативной стороны, когда церковь не благовествует. Что происходит тогда? Мы уже сказали о том, что церковь призвана к благовестию. Апостол Павел, он был избран на это служение, это Римлянам 1:1. И он был призван на это, он был послан на это служение, да? И он это делал. Апостолы тоже, они были посланы, Господь им дал повеление: идите, а потом Марк констатирует факт, и они пошли. Но вот мы имеем это предназначение, как церковь, идти и благовествовать. И каким путем, мы тоже этого уже коснулись немного. Но если мы не идем, что происходит тогда? Однажды, когда кончились библейские курсы, где мне тоже была дана милость учиться, и когда прошло уже выпускное служение, Я одному брату говорю, вот как бы хорошо было, мы в таком приподнятом состоянии духа были. И я говорю, как бы хорошо было вот так постоянно быть вместе. А он подумал так несколько секунд и говорит, мы бы все сварились в собственном соку. Это не было бы хорошо. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Но при всем этом нужно идти и благовествовать. То есть церковь должна развиваться как бы из себя, она должна вырастать. И мы уже слышали сегодня о том, что церковь является телом Христа. Как мы думаем, почему мы живем? Ведь в нас правильнее, как мы иногда встречаемся с друзьями, правильнее было бы спрашивать не как живешь, как часто мы спрашиваем, да, как дела или как живешь, а правильнее было бы спросить, как умираешь? Почему? Потому что процесс смерти с момента рождения начинается в нашем организме, в нашем теле. Но почему же мы живем? Потому что процесс жизни или обновления, или развития, он параллельно существует и присутствует в нашем теле. Одна клетка умирает у ребенка, а две добавляются, или три. И так ребенок растет, и так долго, пока клетки обновляются, взамен умерших приходят другие на их смену, так долго человек живет. Когда процесс смерти берет верх, человек умирает. Точно так же, точно то же происходит и с церковью. Так именно задумал Бог. И так это было в книге «Деяния апостолов». Мы подробное описание находим. Это первая книга «История церкви». Как именно развивалась церковь? Она не осталась только в Иерусалиме. Она наполнялась филиалами, которые, ну, я это сегодняшним словом сказал, да, которые в свое время превращались в самостоятельные общины, и они потом благовествовали дальше. Они шли дальше. Их следующее поколение или их отростки, так можно сказать, отпрыски, они шли опять дальше. И так церковь распространяется по всей земле. И это был план Божий. А если этого не будет, как мы уже этот вопрос задавали, если этого не будет, то церковь умрет. Христос сказал, врата ада не одолеют ее. Но чтобы она устояла, чтобы она осталась жива, чтобы она развивалась, нужно, чтобы это присутствовало. И пусть это будет сегодня вопросом для каждого из нас, для меня и тебя, дорогой брат, дорогая сестра. Если я могу стрелять, стреляю ли я в этой духовной войне? А если я не могу стрелять, подаю ли я патроны? Или я, может, уже считаю, что что-то есть важнее? О, пусть Господь поможет нам проверить себя и сознать или познать, понять, каково назначение мое и назначение всей церкви. И чтобы в связи с этим назначением, предназначением, чтобы мы могли проводить свой труд и служение и туда направлять всю церковь Христову. Аминь.